Опять навстречу несется, вскачь летит, вопит, орет лихач. Стой, стой, Андрюха, помогай, Петруха, сзаду забегай. Трах-тара-тах-тах-тах-тах-тах, вскрутился к небу снежный прах. Лихач и с Ванькой наутек, еще разок взводи курок. Трах-тара-тах, ты будешь знать, как с девочкой чужой гулять. Утек, подлец, ужо. Постой, расправлюсь завтра я с тобой. А Катька где? Мертва, мертва. Простреленная голова. Что Катька рада, не гу-гу, лежит и падаль на снегу. Революционный, держите шаг. Неугомонный, не дремлет враг.